Мария Дюричкова. Хлеб великанов. Пахал мужик свою полоску земли где-то в горах. Волов подгонял, а сам вокруг поглядывал. Вдруг видит, шагает по склону горы огромного роста женщина, настоящая великанша, и прямо к нему. Пахарь было вздумал с испугу бежать, куда глаза глядят. Но тут ему пришло в голову, а с валами что будет? Ведь вол ни за что не побежит. Это даже малому ребенку известно, а бросить безвинную скотину в беде душа не велит. Какой же я тогда хозяин? И остался мужик на месте. Мол, будь что будет, от судьбы никуда не денешься. А великанша-то уже совсем рядом. Нагнулась к нему, глаза выпучила, большие, как две плошки. И вдруг рассмеялась, захлопала в ладоши. По горам гул пошел. Потом присела на корточки. Расправила на коленях передник, положила в него пахари вместе с валами и плугом и стала подыматься в гору. А сама смеется, приплясывает на ходу, будто радуется чему-то. А пахари со страху лихорадка бьет. Уж не собирается ли она съесть меня вместе с валами? Стал он, бедняга, выглядывать из передника. Куда это его великанша несет? Тем временем поднялись они на самую высокую гору в Татрах. Видит пахарь, что там среди скал проложена широкая ровная дорога. По обе стороны дороги высоченные ворота, и ведут эти ворота прямо в скалы. Вошла великанша в одни такие ворота, выложила пахаря с валами вместе на огромный каменный стол и выбежала вон с криком: «Ребята, угадайте, что я вам принесла!» Смотрит крестьянин, куда это он попал? Преогромная палата. В каменных стенах красуются драгоценные камни, красные, зеленые, синие, и освещают палату, словно большие лампы. А вдоль стен стоят великанские постели и лавки, медвежьими шкурами засланные. На столе нож длиннее сабли, а рядом каравай хлеба. «Ну и караваище!» — думает пахарь. «Под его коркой можно мою избу спрятать, да и двор тоже». Не успел он все это разглядеть, как в палату ввалилась целая толпа великанов. Кричат, визжат, смеются, оглохнуть можно. Обступили стол, девятся на пахари, передают его вместе с валами из рук в руки, с ладони на ладонь перебрасывают. А тот только глаза зажмуривает. Вот сейчас уронит, и останется от меня мокрое место. «Это отец тебе принес, Зузка?» — спрашивает один великан. «Скажешь тоже!» — гордо отвечает великанша. «Я сама его нашла, под горой». «А что он там делал?» «Да так забавлялся, ходил с этими рогатиками по полю. Туда-сюда, туда-сюда!» — смеется Зузка. Тут уж пахарь не выдержал. «Пахал я, если хотите знать, и никакая это не забава!» — закричал он изо всех сил. Великаны притихли от изумления. Потом Зузка спрашивает, «А что это такое, пахал?» «Это настоящая мужицкая работа», — отвечает пахарь. «Если бы мужики не пахали, не было бы ни зерна, ни хлеба». Тут отворились двери, и вошел еще один великан, раза в два больше этих. Зузка подбежала к нему и кричит, «Отец, отец, погляди, что у меня есть! Я его нашла на поле под горой!» Отец-великан взглянул на стол и говорит, «Добро пожаловать к нам, человек!» Пахарь скинул шляпу. «Доброго вам здоровья, пан великан!» Великан взял за руку дочь и говорит ей. «Зузка, отнесешь человека и волов на то самое место, где ты их взяла. Пусть продолжают свою работу». Потом он присел к столу и завел разговор с пахарем. «Не обижайся на мою дочку, человек. Она еще ребенок и плохо знает мир. По ее вине ты, небось, натерпелся страху. Скажи, что я могу сделать для тебя». «Подумаешь, ничего ведь со мной не случилось», — отвечает пахарь. «Одна только у меня просьба — отрежьте мне ломоть хлеба от вашего каравая, чтобы наши вдали не увидели, какой хлеб едят великаны». Отрезал великан ломоть хлеба, положил его в корзину, а рядом с ним самого пахаря с валами и с плугом. Зузка отнесла корзину в поле, выложила пахаря на то самое место, где у него борозда прервалась, и спрашивает. «Ничего больше не нужно сделать? Будь так добра, положи этот ломоть хлеба на мой воз, на котором я плуг вожу». Зузка положила ломоть на воз и, не говоря ни слова, ушла. Четырьмя-пятью шагами одолела склон горы и скрылась среди скал. Допахал мужик поле и к вечеру воротился домой. А как въехал в деревню, каждый встречный его останавливал и спрашивал, что это он такое везет. «Это, люди добрые, ломоть хлеба из страны великанов», — гордо отвечал мужик. «Отведайте-ка, что за хлеб великаны едят». Люди отламывали и отрезали от ломтя, но он не становился от этого меньше. Такой он был огромный. Все говорили, что хлеб великанов ничуть не хуже человечьего, но и не лучше. 3 недели в деревне хлеба не пекли. Все были этим ломтем сыты. Но со временем и он весь вышел. Потому что все на свете кончается. Вот как это наша сказка.